Глава 68. Джимми сидит впереди на пассажирском месте, держа в руках большой галогеновый фонарь. Они купили его сразу же после выпуска новостей. «Разве мы не торопимся?» — удивился Карло. «Нет, он будет сидеть тихо до темноты, если жив, конечно. В любом случае, у нас полно времени». И они поехали в магазин. «Хорошо, что карточку захватил», — говорит Джимми. Они медленно ездят вверх-вниз вдоль каньона, и он светит на обочину. Тони, Джой и Джеки в другой машине двигаются точно так же в противоположном направлении. Как в фильме «Идти тихо, идти глубоко», — думает Джимми, где японские миноносцы бороздят море в ожидании, когда всплывет американская подлодка. Она должна всплыть. У экипажа кончается кислород, как и у Фрэнки М. «Кого-нибудь видишь?» — спрашивает Карло. «Снежного человека», — отвечает Джимми. «Где?» «Я шучу, придурок». «Снежный человек — это не шутки», — недовольно отзывается Карло. «Я видел про него передачу по National Geographic. Они никогда не врут». Малыш Джимми не слушает Карло, он думает. Думает о том, что Фрэнки машина — таракан. Но никак не прихлопнуть эту заразу. А надо, так что придется напрячь мозги. Хороший охотник думает, как его добыча. Значит, думай, как Фрэнки машина. Итак, ты ранен, может быть, даже покалечен, быстро ходить не можешь. Днем прячешься, ночью пытаешься передвигаться. Выбрался из гребаного каньона, но точно не с другой стороны, там слишком круто и слишком высоко. Следовательно, ты возвращаешься туда, откуда упал. Хочешь, не хочешь, от дороги не миновать, машины у тебя нет, и надо искать какой-нибудь транспорт. Отлично, но как? До ближайшего города, где можно арендовать машину, 15 миль. Кроме того, в конторе стоит показать удостоверение, в тебе сразу же узнают человека, который разбил и сжег арендованный автомобиль. Ты, Фрэнки, машина, и ничего подобного делать не станешь. Значит, два варианта. Или ехать на попутке, или украсть машину. Ни один человек в здравом рассудке не посадит тебя в свою машину, да и сам ты не будешь торчать на обочине, зная, что и мы, и копы за тобой охотимся. Значит, ты сопрешь чужую тачку. Гениально! И каким же образом? Здесь нет ни светофоров, ни знаков, требующих остановки, ни бензоколонок. Что остается? Где тут могут останавливаться водители? И Джимми осеняет. «Проклятье!» — рычит он. «Поворачивай быстро». «Зачем?» «Будем искать парковку».